Часть третья. Закат человечества. Глава 21. Отступники. В этот раз собрание было куда более многолюдным, чем последняя встреча игроков в «Три тела». Проходило оно в рабочей столовой при химическом заводе. Собственно, производство перевели в другое место. Помещения, предназначенные под снос, хоть и запущенные, были просторны. Здесь собралось около 300 человек. Иван Мяу заметил много знакомых лиц. Известные люди, представители элиты из разных областей общественной жизни, знаменитые ученые, писатели, политики и тому подобное. Первым, что привлекло к себе внимание Ивана, было странное устройство посреди столовой. Над металлическим постаментом парили 3 серебристые сферы, размером чуть меньше шара для боулинга. «Должно быть магнитная левитация», — предположил Ван. Сферы двигались по неправильным орбитам, кружась как попало, без всякого порядка. Это была модель системы трех тел. Остальные не обращали особого внимания на это художественное воплощение знаменитой задачи. Они сосредоточились на Паньхане, стоявшем на сломанном столе в центре помещения. «Это ты убил соратницу Шэнь Юйфэй?» — спросил кто-то. «Да», — ответил Паньхань с полным самообладанием. «Потому что адвентисты внедряют в наши ряды предателей вроде нее. И это в то время, когда общество Земля 3 Солярис стоит на пороге больших испытаний». «Кто дал тебе право на убийство?» «Я сделал это из долга перед обществом». «Из долга? А я считаю, ты всегда руководствуешься злым умыслом». «И что вы хотите этим сказать?» «А чего добилась экологическая группа под твоим руководством? Ваша задача — подстраивать экологические бедствия и раздувать вокруг них шумиху, чтобы население возненавидело науку и современную промышленность. А на самом деле ты только использовал технологию и знания Господа нашего ради собственных богатства и славы». «Вы считаете, что я добивался этой славы для себя самого? Да в моих глазах все человечество — это куча мусора. Да мне плевать, что обо мне думают люди. Но если бы я не стал известной личностью, то как, по-вашему, мне бы тогда удавалось манипулировать общественным мнением?» «Ты всегда берешься за то, что полегче. С тем, что вы сделали, самые обычные защитники окружающей среды и то справились бы лучше. Они искреннее вас и преданнее служат своему делу. Их нужно только чуть-чуть направлять, и тогда легко можно обращать их акции себе на пользу. Ваша же группа была предназначена проводить экологические диверсии, а потом поднимать громкие публичные скандалы. Например, отравлять хранилище питьевой воды или организовывать утечки ядохимикатов с заводов. Вы сделали хоть что-нибудь из этого? Ровным счетом ничего». «Мы выдвинули множество программ и планов, но командующий наложил на все вето. Впрочем, такие акции были бы просто глупостью, во всяком случае, вплоть до последнего времени. Группа биологии и медицины однажды вызвала катастрофу путем чрезмерного использования антибиотиков, но это быстро выявили. А необдуманные действия европейского отделения едва не привлекли внимание к нашему обществу». «И кто говорит о привлечении внимания? Ты, который только что убил человека?» «Выслушайте меня, соратники. Рано или поздно это все равно должно было случиться. Наверное, вы уже знаете, что правительства всех стран готовятся к войне. В Европе и Северной Америке уже принимают жесткие меры против нашего общества. Как только то же самое начнется здесь, редемпционисты, безусловно, пойдут на сотрудничество с правительством. Таким образом, наша первоочередная задача — очистить организацию от редемпционистов». «Это не тебе решать». «Конечно, все решает командующий. Но, соратники, могу сказать вам без обиняков, командующий — адвентист». «А вот это все твои фантазии. Все знают, какой властью обладает командующий. Если бы командующий и вправду был адвентистом, редемпционистов уже давно выбросили бы из общества». «А может, командующему известно что-то, чего мы не знаем? Возможно, для того мы здесь сегодня и собрались». После этих слов внимание присутствующих перешло с Паньханя на кризис, с которым столкнулось общество. Известный ученый, лауреат премии Тьюринга, взобрался на стол и заговорил. «Время болтовни кончилось. Соратники, каким будет наш следующий шаг?» поднять глобальное восстание. Тогда нас всех перебьют. Да здравствует дух Трисоляриса. Мы должны продолжать борьбу, как упрямая трава. Сколько ее ни жги, она вырастает снова. Восстание откроет, наконец, миру глаза на существование нашего общества. А поскольку у нас имеется подходящий план действий, то уверен, нас поддержат многие. Последнюю реплику произнес Паньхань, чем снискал аплодисменты публики. Кто-то выкрикнул: «Командующий здесь!» Толпа расступилась, образовав проход. Ван поднял глаза и обомлел. Мир стал черно-белым, и единственным цветным пятном в нем был человек, только что появившийся в зале. Окруженная телохранителями, в проход между людьми твердой поступью вошла Евэнь Цэ, руководитель подпольного общества «Земля Трисолярис». Она остановилась посредине прохода, подняла костлявый кулак и с решительностью и силой, которых Ван совсем от нее не ожидал, произнесла: «Долой тиранию человечества!» Толпа отозвалась так слаженно, что сразу становилось ясно. Ответ был отрепетирован несчетное количество раз. «Мир принадлежит Трисолярису!» «Здравствуйте, соратники!» — сказала Е. Голос ее снова стал таким, каким его знал Ван, добрым и проникновенным. Только теперь он смог поверить, что это на самом деле она. «В последнее время мне не здоровилось. Я не могла видеться с вами чаще. Но сейчас чрезвычайная ситуация, и я знаю, что всем вам очень нелегко, поэтому решила прийти». «Командующий, вы должны заботиться о своем здоровье», — раздался голос из толпы. В нем звучала искренняя тревога. Я проговорила: «Прежде чем мы перейдем к более важным темам, разберемся с одним маленьким вопросом. Паньхань?» Даже выговаривая его имя, она не отводила глаз от толпы. «Здесь, командующий?» Паньхань выступил вперед. До этого он пытался затеряться в людской массе. Он казался спокойным, но было ясно. В душе его царит страх. Я не назвала его «соратник», и это было зловещим знаком. «Ты совершил тяжелое нарушение правил нашей организации». Я говорила, не глядя на Паньханя. Голос ее оставался мягким, как будто она разговаривала с расшалившимся ребенком. «Командующий, общество стоит на пороге истребления. Если не принять меры и не вычистить врагов и предателей из наших рядов, мы потеряем все». Я подняла на Паня горящие глаза. Тот на мгновение перестал дышать. «Конечная цель и идеал ОЗТ как раз и состоит в том, чтобы потерять все. Все, чем сейчас располагает человечество, включая и нас самих». «Ну, тогда вы и правда адвентист. Командующий, прошу вас, объявите об этом открыто. Это очень важно. Я прав, соратники? Это очень, очень важно!» — воскликнул Пань, широко разведя руки и оглядываясь по сторонам. Но толпа безмолвствовала. «Ты не имеешь права этого требовать. Ты серьезно нарушил наш этический кодекс. Если хочешь объяснить свое поведение, то делай это сейчас. В противном случае тебе придется нести ответственность». Я говорила медленно, подчеркивая каждое слово, будто сомневалась, что отчитываемый ребенок понимает ее.